Глава 4. Ловушки травматических связей в отношениях. В этой главе вы получите информацию, которая поможет понять, как страх управляет вашими выборами. Возможно, заполняя опросники, вы заметили, что до сих пор ведете себя так же, как в ваших первых травматичных отношениях. Или заметили, что сами переняли роль либо некоторые поведенческие черты человека, который вас травмировал. Или обратили внимание, что вас притягивают люди, похожие на тех, кто стал причиной первоначальной травмы. Во всех трех случаях результатом является травматическая связь. Вы либо ведете себя так, словно все люди такие же, как тот, кто вас травмировал, либо выбираете партнера, который на него похож. Это вполне объяснимо. Наша естественная склонность — искать то, что нам знакомо, что кажется комфортным, даже если это токсично. Это проще, чем выдерживать бурю чувств, связанную с неопределенностью и неизвестностью. В конце концов, мы — существа привычки. Так что на бессознательном уровне вы стремитесь к партнерам или создаете ситуации, которые подкрепляют ваши страхи, возникшие в результате травмы. Очень вероятно, что эти страхи управляют вашими выборами и поведением без вашего осознания. В этой главе вас ждут упражнения, которые помогут выявить знакомые роли и сценарии из детства, которые продолжают влиять на вашу взрослую жизнь. Токсичные люди. Начнем с рассмотрения токсичных типов людей, которые активируют и закрепляют ваши базовые убеждения. Один из этих типов мог стать причиной вашей первоначальной травмы или олицетворяет тот типаж, к которому вас тянет во взрослом возрасте. Покидающий. Поведение и эмоции таких людей непредсказуемы. Они кажутся нестабильными. У них нет устойчивости ни в карьере, ни в доме, ни в личной жизни. Они недоступны. Вы не можете рассчитывать на регулярную связь с ними. Абьюзер. Такие люди используют ваши уязвимости, причиняют физическую или вербальную боль и совершают сексуализированные надругательства. Контролер. Люди этого типа требуют, чтобы ваши потребности всегда уступали их нуждам. Они не будут уважать ваши желания и чувства. Они будут доминировать над вами, вызывать чувство вины, если вы им не подчиняетесь, и лишать вас всякого контроля над собственной жизнью. Критик. Представители данного типа заставляют вас ощущать себя неполноценными. Они будут сравнивать вас с другими, даже с самим собой, в невыгодную для вас сторону. Лишающий. Эти люди заставляют вас чувствовать себя недостойными, нелюбимыми и одинокими. Они будут лишать вас той связи, которой вы так жаждете. Разрушитель. Такие люди будут использовать ваши слабости против вас. Они будут внушать, что вы недостаточно хороши для них. Они заставят вас поверить, что вы не заслуживаете уважения, похвалы или признательности. Токсичное и триггерное поведение. Теперь рассмотрим некоторые токсичные и триггерные модели поведения, с которыми вы могли столкнуться. В мире свиданий и отношений существует множество разрушительных форм поведения. Вероятно, вы испытали на себе хотя бы одну из них. Когда будете слушать список, приведенный далее, отмечайте в своем дневнике формы поведения, с которыми вы сталкивались. Если какие-то особенно сильно влияли на вас в прошлых или влияют в нынешних отношениях, также сделайте пометку. Важно осознавать случаи, когда вы сами использовали подобные модели поведения. Это может вызвать чувство стыда, но помните, большинство людей в той или иной мере когда-либо прибегали к токсичному поведению. Мы снова обратимся к этому в главе 10, когда будем говорить о новых стратегиях для построения здоровых отношений. Бомбардировка любовью. Это форма манипуляции, когда партнер на раннем этапе отношений осыпает вас чрезмерными комплиментами, вниманием и проявлениями любви, чтобы быстро вовлечь вас эмоционально. Цель — завоевать контроль. Как только он получает ваше доверие и зависимость, начинает обесценивать вас и в итоге отвергает. Газлайтинг — форма манипуляции, направленная на то, чтобы посеять в вас сомнения в собственной адекватности. Агрессор заставляет вас чувствовать себя сумасшедшим или сумасшедшей, чтобы затем навязать свою версию действительности. Гостинг — полное и неожиданное прекращение общения без объяснений, что, по сути, завершает отношения. При этом не признаются чувства и переживания другой стороны. Зомбинг — ситуация, когда человек, который вас загостил, внезапно возвращается после длительного молчания, словно воскресает. Бредкрамбинг — разбрасывание хлебных крошек. Происходит, когда человек изредка выходит с вами на связь, чтобы удерживать вас на крючке или самоутвердиться за ваш счет, не осознавая при этом, какой вред это причиняет вам. Покетинг — сокрытие. Человек намеренно не раскрывает партнера друзьям и семье, пряча его от своей социальной жизни. Вы можете чувствовать себя скрытыми, нежеланными, иметь множество вопросов о тех сферах жизни, о которых партнер с вами не делится. Хотя не всегда покетинг носит токсичный характер, человек может использовать его, чтобы сделать вас неуверенными в себе и в ваших отношениях. Граундхоггинг — день сурка. Поведенческий паттерн, при котором человек раз за разом выбирает один и тот же тип неподходящих партнеров. Эклипсинг — затемнение. Происходит, когда партнер полностью перенимает ваших друзей, интересы и хобби. Иногда это делается из добрых побуждений, чтобы стать ближе. Но также возможно, что за этим стоит токсичная цель — размыть ваши личные границы, разрушить вашу автономию и везде присутствовать в вашей жизни. Часто сопровождается бомбардировкой любовью. Токсичные люди и триггерные поведения. В дневнике свяжите свой опыт с описанными выше токсичными типами людей и моделями поведения, вспоминая прошлые и нынешние отношения. Познакомимся с историей Джой и посмотрим, как она прошла через упражнение по выявлению токсичных типов и моделей поведения. Отец Джой боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. Когда он был трезвым, он жил дома вместе с женой, Джой и ее младшим братом. Но как только снова начинал употреблять, то внезапно исчезал. Когда отец был рядом, он искренне старался уделять Джой внимание, дарить ей ту любовь и заботу, которых она заслуживала. К сожалению, его зависимость часто брала верх. И Джой оставалась в одиночестве, чувствуя себя покинутой и тоскуя по той стабильной любви, которую так отчаянно искала. Оценочные анкеты в главах 1 и 2 выявили у нее тревожный тип привязанности и базовое убеждение о покинутости и эмоциональной депривации. Теперь посмотрим, какие ответы дала Джой. Токсичный тип. Меня стабильно притягивают покидающие, которые с самого начала проявляют бурный интерес. Они говорят, что никогда не встречали никого подобного мне. Говорят вещи, заставляющие меня поверить, что мы предназначены друг другу судьбой. Утверждают, что хотят знать обо мне все. Они проявляют искренний интерес к моей жизни, к прошлому, настоящему и будущему. В начале отношений они постоянно на связи, пишут сообщения в рабочее время, звонят поздно ночью, если мы не вместе, и устраивают свидания с ночевками. Токсичное поведение. Я уязвима перед любой формой бомбардировки любовью. Эти люди заставляют меня верить, что я наконец-то нашла того, кто хочет знать меня, понимать и любить. На глубинном эмоциональном уровне я верю, что они заполнят пустоту, которая породила мое базовое убеждение о лишении любви. Но через короткое время я снова оказываюсь в состоянии печали, одиночества и безнадежности. Точно так же, как когда мой отец исчезал. Это опустошает. Токсичный тип. Меня привлекают контролеры. Я не сразу вижу в них этот тип. Когда я их встречаю, они кажутся сильными и способными людьми, которые смогут обеспечить мне стабильность, ту, что я не получала от отца. Но со временем я понимаю, все вращается только вокруг них, их потребности, их желания. Это их мир. А мне отведена лишь второстепенная роль. Раньше я этого не замечала, но это очень похоже на опыт отношений с отцом. Хотя я не считала его сильным человеком, В его жизни все всегда было подчинено только его интересам. Странно, как два таких разных человека могут вызывать во мне одинаковые чувства, что мои потребности не так важны. Важно отметить, хотя вас и притягивают определенные токсичные типы людей и модели поведения, ваше взаимодействие с ними также создает токсичный цикл. Иными словами, обе стороны вовлечены в токсичные модели поведения и общения, хоть и в разной степени. Осознание этого дает мотивацию использовать инструменты, чтобы распознавать токсичных людей и разрушительные паттерны, которые причиняли вам боль и держали вас в ловушке. Как вы себя чувствуете после того, как определили токсичные типы людей и модели поведения, которые были частью ваших отношений? Зафиксируйте свои ощущения в дневнике. Двигаемся дальше. Если вы испытываете стыд за то, что использовали или терпели токсичные модели поведения, помните, вы действовали, исходя из страха. Ваше прошлое поведение объяснимо. Мы поднимаем это на уровень осознания, чтобы вы поняли, что именно удерживало вас в травматических связях и токсичных отношениях. В следующей главе вы узнаете больше о том, почему вас тянет к токсичным типам. Вы, возможно, задаетесь вопросом: если они так вредны для меня, почему я испытываю к ним такую сильную привязанность и такие бурные эмоции?